тихо в озере струится отблеск кровель золотых. Много в озеро глядится достославностей былых. Жизнь играет, солнце греет, но под нею и под ним здесь былое чудно веет обаянием своим. Солнце светит золотое, блещут озеро струи. Здесь великое былое словно дышит в забытьи. Дремлет сладко, беззаботно, не смущая дивных снов и тревогой мимолетной лебединых голосов. 1866 год.